Решил все-таки записать аудио для этого поста, для работы ног. Здесь я просто боюсь, что вот здесь 6 частей, я их никак не досмотрю до конца, скучно становилось. А ведь, наверное, скучно потому, что я еще вот в этом передвижении чайник. Мне нужны основные навыки нарабатывать, но они как бы у меня очень хорошо сейчас идут. Поэтому напомним себе, что здесь есть как раз очень важный момент. Здесь даже говорится о том, как показывается, как надо возвращаться на исходную позицию. Когда я тренируюсь сейчас, у меня проблема какая, что партнер мне плохо набрасывает. Ну, так мне кажется, естественно. Вот. То есть я должен свои килограммы перемещать туда-сюда. И, конечно же, через там полчаса такой тренировки я просто не могу возвращаться в исходную позицию. То есть я застреваю. А таким образом навык формируется неправильный, по большому счету. После каждого удара надо возвращаться, делать, может быть, два шага. Или, ну, как в большом теннисе, на исходную. Вставать. Вот. Ну, надеюсь, когда мы перейдем на тренировки большим количеством мячей с сеткой вокруг стола, то как раз вот эти вот китайские прибамбасы и будем использовать. А здесь, конечно же, вот, короче говоря, я уже все сказал, на это внимание надо обратить. Еще там просто тренировки хорошие для молодых игроков, для отработки связок. Связки должны отрабатываться с ногами. Ну вот две главные вещи, которые я хотел сказать.